Глава 55. Ангел. Взгляд ожег темным огнем, выворачивал меня наизнанку, выкручивал нервы и кромсал душу. Тот, кто смотрел на меня, будто трогал, терзал, владел. В сердце одна за другой рождались волны жара ненависти и холода страха. Они прокатывались по всему телу, выжимая стон. И снова, и снова, и опять. Я вздрогнула и распахнула глаза. Он стоял у раскрытой двери и просто смотрел, но будто медленно убивал. Я сжалась в комок и, приникнув к большому горячему телу Лютого, просипела. «Лёша, здесь Чех». «Знаю», — услышала мрачно и подняла глаза. Лютый лежал, подняв руки, а к виску его было приставлено удлинённое за счёт глушителя дуло пистолета. И у меня мороз по коже пошёл. И ужас даже не в том, что Береговому угрожали. У меня сердце на миг замерло при виде полицейской формы. От понимания ужаса ситуации голова закружилась, и я бы лишилась чувств, если бы стояла. Содрогаясь от страха, уткнулась носом в обнаженную грудь Лютого и тяжело задышала. Чех? Полицейский? Это многое объясняло и еще больше запутывало. Не стоя в дверях монстра в погонах, я бы обрадовалась охраннику правопорядка, но сейчас один его вид убивал последнюю надежду на то, что я смогу выпутаться из этого кошмара. Живой. С ребенком. Тут зазвенел сотовый, тот, что подарил мне Леша. Я медленно, стараясь ничем не выдать себя перед оборотнем в погонах, вытерла мокрые щеки о кожу Лютого и поднялась. Комната незнакомая, но я сразу догадалась, что Леша отнес меня сюда, когда я уснула в гостиной. Сотовый моргал светом и вибрировал на столе рядом с фотографией жены Берегового. Сердце облилось кровью, и я, когда взяла сотовый, будто случайно свалила ее в проем между столом и батареей. Надеюсь, Чех не увидел, что Лютый хранит фото своей погибшей жены, готовясь к свадьбе со мной. «Да, папа. Стараясь, чтобы голос мой не дрожал, я вложила в него как можно больше бодрости. Как твои дела?» «Нормально». Сразу обрубил отец. «Что с тобой? От тебя ни одного звонка за столько времени, а твой телефон вне зоны. Когда приедешь?» «А что случилось?» Удивление прозвучало искренне. «Проблемы с приютом для животных?» «Никаких», — отрезал он. «Твой управляющий работает, как швейцарские часы». «С чего вдруг тогда ты забеспокоился?» Я вернулась к кровати и, делая вид, что у меня каждый день начинается с визита в спальню вооруженных полицейских, тепло улыбнулась Лютому. «Я отдыхаю, восстанавливаю силы, как ты просил». «Сегодня я встретил Носова», — отрывисто произнес отец. «Они готовятся к свадьбе, но невеста — дочь губернатора. Оказывается, Григорий давным-давно вернулся с островов, но тебя до сих пор нет». Я пробил этот телефон, и теперь знаю, что ты точно не на Багамах. Как это понимать?» «Мы с Григорием расстались», — продолжая улыбаться Лютому, объяснила я. «Пыталась тебе раньше сказать, но ты не слушал. Я выхожу за другого, пап, и он мне нравится намного больше, чем Носов». «Кто он?» — рыкнул отец. «Как зовут?» «Мы приедем в гости, и я вас познакомлю». Ушла я от прямого ответа. «В гости?» Еще сильнее разозлился отец. «Это наш дом? Твой дом? Говори, кто этот смертник, что без моего согласия решил жениться на моей дочери?» «Он...» Улыбка держалась как приклеенная, я водила пальчиком по груди Лютого. «Сильный и богатый папа, и вряд ли тебе под силу отговорить меня выходить замуж». «Это мы увидим». Тяжело задышал в трубку отец, но через несколько секунд, успокоившись, осторожно уточнил. «А ты как, восстановилась после выкидыша?» Я вздрогнула и, отдернувшись от Лютого, прижала ладонь к животу. Носов напел про выкидыш. Сомнений в том, кто виновен в нападении на меня тех отморозков в лесу, не осталось. С трудом выдавила. «Я в порядке, пап, прости, мне пора бежать. Перезвоню и скажу, когда мы приедем». Отключилась и, не глядя на посторонних, потянулась к Лютому. Прижавшись на миг к его плотно сжатым губам, посмотрела в черные глаза и спросила. «Приготовить кофе?» Не дожидаясь ответа, кивнула и поднялась с постели. Когда я проходила мимо Чеха, он глянул на человека с пистолетом, и тот опустил руку. Я сжала зубы, не позволяя себе облегченный вздох. Не замедляя шага и не оборачиваясь, спокойно вышла из комнаты. Но за порогом силы покинули меня, я, покачнувшись, едва не упала. Опираясь о стену, поползла на кухню на ватных ногах. И тут открылась входная дверь, пахнула холодом, и в морозном облаке в дом вошел Сергей. Я успела заметить, что следом, приставив пистолет к спине друга Лютого, шел огромный человек. Лицо его было скрыто маской, на груди бронежилет. Улыбнулась Сергею, и хоть этот мужчина спас меня ценой собственной жизни, тепла в голосе так и не удалось добиться. «Привет, Сережа. Тебя уже выписали?» Кивнула на следующего за ним незнакомца. «А у нас гости. Располагайтесь, я приготовлю кофе на всех. Жаль, Мария приболела». И, отвернувшись, направилась на кухню. Тому, что тетя Маша и ее муж подхватили вирус, я сейчас очень порадовалась. Они в безопасности, а мы здесь все как на пороховой бочке. Усевшись на табурет, едва смогла перевести дыхание. На колени прыгнула рыжуня, и я машинально погладила кошку. Животное вцепилось в меня когтями, боязливо посматривая на дверь. «Полностью с тобой согласна». Пробормотала я и почесала кошку за ухом. Сама бы век их не видела. Когда головокружение прошло, поднялась и приготовила 7 чашек кофе. Поставив их на поднос, направилась к спальне Лютого. Как раздался хлопок, и посуда выпала из моих ослабевших рук. Чашки разлетелись осколками, оставляя на полу темные кляксы кофе. «Это же выстрел!»